Мне горько об этом говорить, но порча пришла к нам сверху, то есть от самих себя. Он вновь вскинул вверх руку, но на сей раз пружинно, динамично, как бы подавляя возможные возражения из зала, которых, впрочем, не последовало. Тих, смущен был зал, как тихо смущен бывает человек, впервые в жизни явившийся узнать судьбу к колдуну или астрологу. «Кто?» — вкрадчиво спросил отец, погуливал цветущими пряными южными ночами вдоль шумного моря на огороженной охраняемой даче, доверительно говорил собеседнику, что так дальше жить нельзя. И собеседник соседней дачи согласно кивал. А в санатории поблизости, тоже огороженном, тоже охраняемом, много было таких, кто искренне считал, что нужно так, как есть. Единицы. Их держали за ортодоксов, выживших из ума маразматиков, не принимали в расчет. Но спустимся пониже, на наш, так сказать, срединный уровень. В баньках, под водочку, под певцо, на рыбалках-охотах, вечером у костерка, кто из нас не заводил привычную шарманку, что дальше так нельзя? И все наши споры были о том, до какой степени нельзя и как именно валить, обвалом или постепенно, медленным отступом. Эта мысль змеей. Образ змеи определенно сейчас доминировал у отца, потеснив мразь, вползла к нам в головы, свела там гнездо, змеиное гнездо. Зачем-то торжествующе и гневно уточнил отец, как будто змея могла свить какое-то иное. Позволить угнездиться в голове подобной мысли все равно, что заболеть СПИДом, когда власть начинает сомневаться в своем праве контролировать действительность, она перестает быть властью. Отец вколотил неожиданно родившийся из пены слов тезис в тишину зала, как сверкающий на солнце гвоздь в сухую доску. Леон обратил внимание, что многие, в особенности почему-то женщины, усердно конспектируют. А кто не конспектирует, видимо, за неимением блокнотов смотрит на конспектирующих с завистью. И, завершая затянувшееся вступление, отец выдержал паузу, «Не волнуйтесь, дальше пойдет быстро, как по маслу, которое вскоре исчезнет». Зал оживился, уже исчезло. В оживившийся от исчезновения масла зал отец послал второй гвоздь-тезис, скрепляющий сказанное намертво. «Мы, власть придержащие, окончательно и бесповоротно утвердились в мысли, что дальше так жить нельзя. В то самое время, когда народ окончательно и бесповоротно утвердился в мысли, что так жить можно. Более того, только так жить и нужно. Вот, если коротко, суть трагедии». Зал загудел. А Чернобыль? А пшеница за золото? Куда делись нефтяные миллиарды, Чурбановщина, Адыловщина? И зааплодировал. Аплодисменты пересиливали. Громче всех стоя аплодировал широкоплечий, стройный, молодой подполковник в красных петлицах мотострелка. Отец подождал, пока в зале стало тихо. «В мире нет ничего более неправдоподобного, чем истина», — произнес мягко и увещевательно. «Истина, в отличие от закона, имеет обратную силу. Мы действуем, как будто ее не существует, а потом страшно удивляемся, когда нас судят за то, что мы действовали не поистине. Нас обязательно будут судить». То была старинная российская мозоль — страх, ожидание репрессий, неизвестно или известно за что. Отцу не следовало на нее наступать. Люди имеют обыкновение злиться не на мозоль, а на того, кто наступил. Нельзя ли конкретней, ближе к делу? Что вы имеете в виду? О какой истине говорите? Сформулируйте, какая тема семинара, от какой бы партии, закричали из разных рядов. Конкретней вдруг завопил, выпучив глаза, отец. Старательно конспектировавшая женщина с укладкой, с человеческим, но уже начинающим каменеть лицом, наверное, недавно поступила на работу в райком-горком, испуганно выронила ручку.